Глава 26. Куда заводят мечты? Они ушли, а Жорик остался. Он отошел к поваленной ели, за которой предписывал спрятаться старпом. Опасливо озираясь, сел на дерево и тут же вскочил. Ягодицу ожгло огнем. Жорик вытаращился на склизкий ствол, затем вывернулся и попытался рассмотреть свой зад. На штанах виднелась темная полоса. Он отступил от повала и осмотрелся. Кругом царила гнетущая тишина. Жорик медленно шевелил глазами, обводя лес испуганным взглядом. Он физически ощущал отдаление людей-берегов и все сильнее чувствовал свою беспомощность в одиночном плавании. То, что раньше представлялось плевым делом, стало немыслимым, невыполнимым ни при каких обстоятельствах. Возникло ощущение, что вымерший лес вовсе не такой, и только теперь, когда суровые люди ушли и оставили его одного, вся нечисть полезла из нор и рассматривает его со всех сторон. Жорик трудно сглотнул, снял с плеча автомат, передернул затворную раму. Металл лязгнул громко и воинственно, что придало немного уверенности. Он простоял еще минут 5, а потом пошел по ранее намеченному маршруту. Можно было бы и больше выдержать, минут эдак 10, но он боялся дождаться резкого сталкера. После шушукания пистона со старпомом Жорик понял, единственное его спасение — это свалить по добру, по здорову. Как-нибудь выкарабкается, а то, что проживет дольше, не сомневался. Ему в голову пришла удачная мысль насчет засады. Такого случая могло больше не подвернуться. Качака легко отправит его либо аномалию разряжать, либо под пулю. Саха прав. Кач меня бережет на крайний случай. У него жопа дымится, он как чешет и постоянно озирается. Чеченькаться со мной не будет. Исходя из полезности для отряда, первым в жертву принесет меня. Как, к примеру, сейчас, — думал Жорик, шурша берцами по палой листве и оглядываясь. Ставить против матерого сталкера салагу вроде не вариант, а поставил. 2 минут не прошло, как решил мою судьбу. Раз так, почему бы всем не остаться? Нет, не хочет Кач время терять. Чего заморачиваться? Может, этот резкий и не пошел за ними вовсе? Может, раненый где-нибудь ковыляет или вообще под корягами отлеживается, раны зализывает? Фигушки они меня ждать будут. Они меня тут оставили. Похоронили, как гнутого. Только вместо Шварца будет сталкер. Чего ради я буду для них подставляться? Идут они лесом. Не вернусь я на базу. Жорик остановился, посмотрел кругом. Стемнело. Это он отметил сразу. Метрах в 20 за сгустившейся темнотой уже ничего не было видно. Полуопавший осенний лес во всех направлениях был одинаковым. Жорик облизал губы. «Куда идти?» У меня ни компаса, ни ПДА. С чего я решил, балдатень, что держать направление просто? Поджигающая паника поднималась из глубины, как канализационные стоки в забитой трубе. «Нет, нет», — пытался Жорик успокоиться, — «я не заблудился. Сейчас». Он потянулся за фонарем, но остановился. Представил, как вспыхнет звездой среди темного леса, и как вся нечисть, словно мотыльки, устремятся на свет. «Так, я пришел оттуда», — старался он думать рационально. «Нет-нет, оттуда, точно оттуда». «Блин!» — его лицо скривилось в жалостливой гримасе к самому себе. Он уже не знал, куда идти в принципе, то ли возвращаться к месту засады и потом по следу догонять своих, то ли двигаться дальше по ощущениям и выбираться из леса самостоятельно. «А даже если и назад, это куда?» Он побежал. Жорик уже не хотел свободы и готов был стать отмычкой, кем угодно, лишь бы не оставаться одному в этом темном царстве монстров и кошмаров. Ему казалось, что перекатывающиеся тени под деревьями — это подкрадывающийся туман, а то темное пятно — существо с длинной шеей и острыми зубищами, там гнутый лежит на боку и стонет. Слева на 10 часов раздался приглушенный расстоянием взрыв. Жорик остановился, прислушался. Скоро все смолкло. Тишина опустилась ватным одеялом. Глава 27. Глаза в глаза. Проснулся Гриф от острого чувства беспокойства. открыл глаза и увидел человека со страшным лицом, который нависал над ним и направлял в лицо автомат. В густых сумерках, да еще со сна, Гриф ничего толком не мог видеть и тем более понять. В мозг врезались две детали. Страшная, в нервной судороге рожа с выпрыгивающими бешеными глазами и трясущийся ствол автомата. Человек целился в него и молчал. Он был похож на взведенную мину, которой для срабатывания не хватает дуновения ветерка. В первое мгновение Гриф не поверил своим глазам, а когда поверил, испытал удушье страхом. Еще несколько секунд он справлялся с потрясением, затем разлепил сухие губы и спокойно спросил. «Давно так стоишь?» — спросил первое, что пришло в голову. Еще мгновение человек таращился, затем сильно, с подвыванием выдохнул, словно воздух в груди держал не две и не пять минут, а значительно дольше. Потом он исчез. Лишь были слышны удаляющиеся шаги. Гриф быстро перевернулся на бок, зашарил рукой по лесной подстилке в поисках грома. Рука наткнулась на шлем. Суетясь, сталкер натянул его на голову, включил визор. Осмотрелся, нашел автомат, нашел шмотник. Все нашел. «Он ничего не взял», — поразился Гриф и сразу же понял, почему. «Он пришел убить меня». Как не был сталкер суров и закален выживанием в условиях зоны, запоздалый страх зябью прошелся вдоль позвоночника и зашевелил волосы на затылке. Он мог это сделать легко, стоило только нажать на курок. А я бы сейчас лежал здесь трупом и начинал разлагаться. Его бросило в жар. Сталкер вспомнил, как подобное делал сам. Бабах, и нет человека. Он один из тех? Нет, будь он с ними, точно бы грохнул. Это кто-то другой. Еще один охотник до сокровищ? Или случайно забрел? Гриф устремил взгляд вдогонку странному незнакомцу. Ни одного шевеления. Парень словно растаял. Глюк? Промедол как-никак. Столько побочки. Гриф поднялся и, прихрамывая на больную ногу, прошел по следу. Метров через 30 обнаружил спуск, уводящий в глубокую канаву, которая изгибалась и тонула в зеленой темноте. Сталкер не стал продолжать поиски, вернулся к вещам, быстро собрался и возобновил погоню. Он понимал, что потерял время, в кои-то веки проспал, и теперь его надо наверстывать. Гриф шел по ночному тихому лесу, шуршал листом под ногами, и его не оставляли мысли о том сталкере, который, судя по лицу, был то ли сильно перепуган, то ли чокнутый, но на хладнокровного убийцу или хотя бы на бывалого бродягу явно не тянул. Темнота не позволила увидеть многого. Человек смотрел сверху вниз, при таком ракурсе физиономия, как правило, становится мясистой, щеки, губы отвисают, волосы спадают, закрывают лоб. — А глазищи! Во, выкатил! — Да черт с Харри! — возбуждался Гриф. Главное, что он там делал, мать его так. Почему ствол наставил, а стрелять не стал? Ничего не спросил, не потребовал, не взял, а просто свалил нахрен. Ну, не придурок. Еще соплями обрызгал. Нет, все же галлюцинация. Человек не может себя так вести. Долбанный промедол. От него одни проблемы. Следы? А что следы? Они тоже могли показаться. Дурь и не такое нарисует. Но не мог нормальный человек так себя вести. У Грифа в голове не укладывалось. Где мотивы? Цель? А рожа? Такая только в бреду привидеться может. Ему словно раскаленный пруд в задницу загнали. Гриф вышел на след. В палой листве тот читался внятно, тем более, что сталкеры шли неаккуратно. Наученный горьким опытом, Гриф шел осторожно и тщательно выбирал дорожку под ногами. Встроенный в шлем ПНВД позволял различать мелочи. Хотя сон и забрал время, в ответ подарил силы. Сталкер чувствовал себя отдохнувшим. А еще боль. Он припадал на правую ногу, старался меньше двигать рукой и не обращать внимания на раны. Честно говоря, получалось плохо, но обезболивающее больше не колол. Гриф предполагал, что в ближайшие часы ему потребуется свежая голова и быстрая реакция. Глава 28. Перипетия. Ломая ногти, Жорик по медвежьи карабкался на ель. Ремень АКСУ сполз с плеча на локтевой сгиб и ограничивал движение руки. Мелкие сучки цеплялись за куртку и звонко ломались. Прижимаясь щекой к стволу, ощущал шершавую сухую кору, которая сыпалась, словно отмершая кожа. Он испачкал скулу в смоле, и на нее налипла шелуха. Но такие мелочи Жорик не замечал. Снизу, вокруг дерева, толпились мутанты и скребли когтями кору. Он грудью ощущал, особенно левой частью, удары лап по дереву. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. И, кажется, сквозь удушливое и сиплое свое дыхание слышал рыки и ворчание. «Чур меня!» — шептал он, карабкаясь все выше. Силы покидали, тело гудело от напряжения, когда он, наконец, дополз до первой толстой ветви. Слабой рукой Жорик обхватил ее и подтянулся. Дальше дело пошло ловчее. Он решил, что до утра на землю не спустится ни под каким предлогом. Поднялся еще метра на четыре, и там, среди ветвей, удачно расположенных для сидячего бдения, устроился коротать ночь. Хотя он и не собирался спать, на всякий случай притянул себя за ноги брючным ремнем к ветке. Его разбудил взрыв, за ним второй, и сразу же автоматная трескотня. Жорик вскинулся, с полминуты вертел головой, прислушивался, а потом суетно, торопливо стал себя отстегивать. Сердце бухало в груди, глаза лезли из орбит. Он спустился по стволу, все равно, что пожарные по шесту, приземлился на ноги и припустил на далекие звуки боя. Снова громыхнуло. Отбойниками заколотили автоматы. «Туда, туда!» — мысль вспыхивала лампой аварийного выхода. «Бежать, пока пальба не смолкла!» «Это был знак, ориентир, перст судьбы!» «Да что угодно!» «Главное, что далекая канонада давала Жорику ориентир, выход из чертова леса, в котором он окончательно заблудился!» Это был путь к спасению. Ничего не опасаясь, ободренный близостью людей, он достал фонарь. Бежал за желтым светляком напролом, ломая ветви, стряхивая сухую листву. Звуки стрельбы приближались, но как будто стали реже. Рвались на туман. Это туман. Точно, туман. Ну и хорошо. Если он сейчас там с ними, значит, нигде больше его быть не может, подбадривал себя Жорик догадками. А потом вдруг замедлил бег и остановился. — Постой, тупая твоя башка! Туману пули нипочем, он огня боится. — Что же получается? Заряды в огнемете кончились, и они теперь отстреливаются? Может, дымная тварь уже кого-то сцапала? Он снова прислушался. Источников стрельбы определенно стало меньше. — Ну нафиг, я туда не побегу! И Жорик взял правее. Он пробежал примерно с полкилометра, когда выстрелы вовсе смолкли. Они победили? Или туман всех передавил? Потеряв ориентир, ощутил себя уже не так уверенно. Темнота сгустилась, шорохи листьев под ногами странным образом убежали за спину и трансформировались в шорохи под когтистыми лапами. — Главное не оборачиваться, главное не оборачиваться! — шептал Жорик, прибавляя хода. Он пробежал порядком и как следует пропотел, к тому же ныли мышцы, не хватало воздуха. Жорик остановился возле толстой сосны, уперся в нее рукой и переводил дух. Выключил фонарь, который уже светил бледным пятном и грозил в ближайшее время совсем издохнуть. Спустя несколько минут стянул со спины шмотник, распустил шнурки на горловине, запустил руку в его тощее брюхо. Быстро нащупал бутылку с водой. Открутил крышку и присосался к горлышку. Задерживая дыхание, он глотал и глотал, с наслаждением упиваясь водой. Был во вкусе, когда услышал приближающиеся шорохи и как будто скрежет. Жорик беззвучно отсосался от горлышка и медленно опустил бутылку. Не успевшее успокоиться сердце с новой силой заколотило по ребрам. Шорохи слышались рывками, за которыми следовал натужный стон. Стон определенно человеческий, не иначе кто-то выживший из грачей тащит раненого. От такой духоподъемной мысли рука сама собой юркнула в карман, вытащила фонарь и нажала на кнопку. В бледном луче света стоял качака с нахлобучкой на голове, с разорванной брючиной, грязный и изможденный. Еще не до конца поверивший в удачу, Жорик сместил луч чуть назад по веревке и вместо раненого пистона или сахи увидел блестящий кейс, за которым в листве оставался всклокоченный след. Когда он вновь вернулся к старпому, тот уже держал в руках автомат и целился в него. — Это я, Жорик! — выкрикнул Жорик и спрятался за дерево. — Не стреляй, Качака! Это я! — Вижу! Выключи фонарь и подойди! — сказал задыхающимся голосом старпом. Жорик погасил свет и подбежал рысью. — Хватайся! Вслед за словами в руки Жорик уткнулась жесткая веревка. — Тащи, я прикрою! — говорил старпом кратко и трудно. — Ты ранен? — спросил Жорик, принимая веревку. — Завались и шагай! Вперед! Он где-то рядом. — У меня там шмотник. Можно я его... — Пошел вперед! Жорик взялся за веревку, натянул, ощутил тяжесть на другом ее конце. Затем развернулся, положил веревку на плечо, наклонился и потянул. — Как он его на спине тащил? — задался вопросом парень, с трудом переставляя ноги. Он не видел Качаку, зато хорошо слышал. Тот шел слева метрах в трех и чуть сзади. Он хромал. Было слышно, как подволакивает поврежденную ногу. Старпом тяжело дышал, время от времени задерживал дыхание, словно терпел сильную боль. Жорик не осмеливался ни о чем его спрашивать, и только волок кейс. Они остановились, когда Жорик на подкашивающихся ногах начал спотыкаться и падать. Качаке самому требовался передых, он все громче кряхтел и сгибался в поясе. — Тормози! — послышался позади тихий его голос. Жорик остановился и тут же повалился на колени, а затем и на бок. Горели ладони, ломило пальцы, которые никак не желали разгибаться, словно в них продели проволоку. Я спал. Пистон тоже спал. Мы были уверены, что Резкий подорвался на растяжке. Вы слышали взрыв? — рассказывал старпом после того, как перевязали его рану под животом чуть выше паха. Жорик помогал и видел, сколько крови вытекло из него. Наспех неаккуратно намотанные бинты вокруг талии сбились в толстую веревку и были пропитаны ею насквозь. Брюки, низ футболки тоже хоть выжимай. Они наложили новую повязку, вскрыв индивидуальный перевязочный пакет. Через бинты старпом сделал несколько уколов вокруг раны, после чего с облегчением лег на землю и попросил сигаретку. Задрав ПНВД на мокрый от пота лоб, он тянул тройку. — Ты почему не стал в него стрелять? — спросил тихим, усталым голосом, словно это уже не имело значения. — Я это... отключился... — начал Жорик рассказывать историю, которую придумал, буксируя кейс. Он подозревал, что рано или поздно придется отчитаться перед старпомом. — Тот ствол, ну, за которым ты мне сказал залечь, он тек какой-то гадостью. Я вляпался, все руки это замазал. Лежал, ждал и не заметил, как это... отключился. Меня как бы шибануло, прям вообще ничего не помню. Потом это... очнулся. Гляжу, воронка... и никого. Ну, я это, за вами побежал. Чутка заблудился. Вот. Забрался на дерево, хотел там переночевать. Потом, это, услышал выстрелы. Ну, вот и прибежал. — Кровь была? — спросил Качака устало. — Нет, только пальцы чесались. — Не у тебя, идиот. На земле рядом с воронкой. Осколки задели того шустрого. — А-а-а! — выдохнул Жорик с пониманием и засуетился мыслями. Об этом он не подумал. Чуть-чуть, как бы, ну, была вроде бы, немного так, на земле. Я так понял это, он не прямо на гранату налетел, а мальца подальше. Заметив движение, Жорик повернулся к старпому. Тот приподнялся на локтях и в упор смотрел на него. — Так и было, — Жорик отвел глаза. — Я это, не вру, Качака, так и было. — Во что ты там вляпался? — Это... Жорик ощутил, как у него начинают гореть щеки и уши. Дерево-то поваленное, оно хренью какой-то склизкой было помазано. О, смотри! Жорик вдруг вспомнил и, довольный удачной мыслью, подскочил и развернулся к старпому задом. Там след должен остаться от этой гадости. Я на нее это еще сел, видишь? Ничего я не вижу. Хорош жопу вертеть. Садись, мля, не мельтеши. Старпом снова лег. А у вас, ну... «Что случилось? Где остальные?» Жорик спешил увести разговор на безопасные рельсы. «Нарвались на туман?» «Нахерян!» — без злобы проговорил Старпом. Помолчал еще с минуту, словно решал, говорить или обойдется Жорик. Все же заговорил. «Рассказывать нечего», — пробурчал Старпом. «Мы с Пистоном спали, Захади журил. Вдруг взрыв, за ним еще один. Сразу стрельба. Этот резкий саху моментом положил. Мы с Пистоном за деревья попрятались. Хорошо лагерь в валежнике устроили. В общем, перестреливались, гранатами перекидывались. Потом он Пистона срезал, я осколок в брюхо словил. Вроде бы его тоже задел. Резкий куда-то свалил потом. Я схватил кейс и... чесать». Качака замолчал, затянулся, затем произнес. «Поле уже недалеко. Там нас Драдыр на бетере ждет. Немного осталось». Глава 29. Гоп-стоп. «Все, встаем». Качака щелчком отбросил окурок. Попытался подняться, но тут же сел, скривившись от боли. «Подойди!» — сдавленно просипел. Жорик подошел, взял Старпома за руку. «Нет!» — сказал Качака. «Становись на колени!» Жорик так и сделал. Старпом положил лапищу ему на плечо, сжал, словно тисками. От боли Жорик едва не запищал. Качака рывком поднялся, заставляя парня гнуться и напрягать все силы. «Бери кейс!» — прохрипел Старпом, опуская на глаза прибор ночного видения. В прежнем порядке они прошли еще полчаса. Качака двигался все медленнее и труднее. Жорик безропотно тащил тяжелый кейс и молился за Старпома. Звуки, сопровождающие их передвижение, казалось, распространялись далеко по лесу. Особенно, когда кейс наезжал на корни и дребезжал по ним своими рифлеными боками, или когда в узком месте углами стукался о деревья. Дважды Качака тормозил громким шепотом Жорика и подолгу вглядывался куда-то в темень. Жорик замирал, выслушивал кого-то там, но, кроме пульса в ушах, ничего не различал. Они снова шли. Казалось, лесу нет края и конца. Обессилевшие, они спустились по пологому склону во враг, пересекающий их путь широкой бороздой. Изможденные остановились на дне, не в силах забраться на противоположный берег. «Совсем малость осталось», — шептал, задыхаясь Качака, глядя в тусклый экран ПДА. «Полкилометра, километр и поле. Привал». Они лежали на прохладной земле и тяжело дышали. Жорик закрыл глаза и видел, как под веками расходятся черные круги. «Дотянет Кач?» — спрашивал он себя и отвечал. «Он здоровый, как бык. Крови два ведра в нем. Вся вытечь не успеет. А там ботаны, они его заштопают. Главное, до бетера дотащиться. И все». Жорик представлял, как развалится на скамье десанта в полный рост, а Драндыр повезет его на базу. Там Жорик нажрется от пуза и два дня кряду будет отсыпаться. А сколько потом разговоров будет, что да как? Вот тут он сдерживаться не станет, во всей красе и с подробностями. Он представил, как вытягивается физиономия у веснушчатого еси, как слушается открытым ртом, словно завороженный пупок, как приподнимается его заячья губа. Раздались два щелчка, один за другим, откуда-то сверху. Жорик дернулся, схватился за автомат, развернулся, успел увидеть темный силуэт на краю склона, заметил просветлевшее небо. Снова хлопок. Гриф съехал по склону. Старые раны болели немилосердно, особенно беспокоило бедро. Боль била по ноге молотком в такт сердцебиению. Игла выходила из правого плеча лишь тогда, когда сталкер опускал руку. После ночного столкновения к старым ранам приплюсовалась сильная боль под бронежилетом в области груди и звон в ушах, который не проходил. Правый бок дергался в судорогах. Казалось, на голое тело положили раскаленные уголья. Сталкер включил на шлемный фонарь, поднял треснутое забрало и внимательно осмотрел неподвижные тела. Насчет тощего не сомневался. Одна пуля пробила лоб, от второй в куртке виднелась дырочка в области левой ключицы. Вокруг нее ткань быстро намокала и темнела. Амбалу он стрелял в голову сверху, и ран его не видел. Тот лежал на спине с открытым ртом. Его остекленевший взгляд был устремлен в небо. Для верности Гриф поднял кору с накрученным на ствол глушителем и выстрелил ему в левую височную часть. Голова мотнулась, из раны засочилась темно-красная, почти черная кровь. «Спасибо, брателло», — сказал Гриф сдавленно. Его начинал пробивать озноб, что помог дотащить чемоданчик. «Дальше я сам». После чего опустился на противоположный склон, сбросил вещмешок и суетно, трясущимися руками, достал из бокового кармана аптечку. Правый бок пронзила боль, словно поджелудочную прищемили капканом. Гриф застонал, выронил аптечку и потянулся за пузырьком. От боли, судорогой скрутившей тело, не мог дышать. Он не тряс пузырек и не считал капли, а приложился к горлышку и втянул бодягу. Рот наполнился кислой горечью, от которой заломило за ушами. Сталкер лег на бок, попытался расслабиться. Проглатывал воздух маленькими глотками, задерживал его на некоторое время в легких, затем медленно выдыхал сквозь щель между губ. Наконец, стало отпускать. Когда смог шевелиться, принял сидячее положение, подобрал аптечку. Оказалось, промедол из нее он уже попользовал. Достал другую. Дрожащими пальцами выковырял шприц-тюбик, отбросил предохранительный колпачок и вколол в бедро, после чего, не запивая, проглотил таблетку хлортетрациклина. Несколько минут сидел неподвижно, уронив голову на колени, затем осторожно достал из кармана Кэмэл. Прикурил, и когда ощутил себя более-менее сносно, посмотрел на трупы. Здоровяк, от которого он больше всего натерпелся, лежал в прежней позе. Кровь сбегала ручейком по скуле на шею и темным пятном расходилась по куртке на груди. Затем переместил взгляд на второго и остановился на автомате в его руках. Надо же, у того тоже был АКСУ и тоже молодой. Озадаченный таким совпадением, Гриф поднялся, скрюченный, превозмогая боль, подошел к нему. На самом деле сталкер не собирался убивать парня, по крайней мере сразу. План был таков — выключить Амбала, Щуплого взять живым и постараться разговорить. Вопросов у Грифа накопилось море, главные из которых были: кто они такие, кто послал, на чем сюда добрались, кто и когда будет встречать. Но тот слишком шустро потянул автомат, пришлось стрелять на поражение. Парень лежал на левом боку, опустив голову. Из воротника выглядывала тонкая шея с отчетливо пропечатывающимися шейными позвонками. Кипи слетела, и нечесанные спутанные волосы сырыми сосульками спадали на лицо. Правая рука сжимала автомат поперек. Между растянутыми указательным и большими пальцами виднелась наколотая пятиконечная звезда. Синюшная, обычная, самопальная, какие набивают от нечего делать подростки, как правило, не отягощенные родительским вниманием, воспитанием которых занимается по большей части улица. Глядя на татуировку, он вспомнил, где ее видел. Гриф наклонился и за подбородок повернул голову парня под луч фонаря. Кажется, он подходил к нему 2 или 3 месяца назад в передозе и что-то хотел. «Точно», — вспоминал Гриф. «Он по-другому, коротко был тогда стрижен. Сказал, что мне к доктору надо. Просился в рейд отмычкой, лишь бы я научил его всяким там премудростям. Сказал, что ему Гейгер посоветовал меня. Его бывшего наставника, не вспомню, как звать, псы слепые пожрали, кажись». «Точно, так и было. Я ему не ответил. Гейгера за стойкой увидел. Насчет кредита пошел балакать. Ага, а этот остался за столиком. И у него звездочка такая же была». Вернее, это же самое. А первый раз я ее увидел еще раньше, когда поднимался в номер. Он навстречу спускался и по перилам рукой вез. Вот так встреча. Пути Господни, так сказать. Гриф криво усмехнулся, вслух сказал. Куда это тебя, бродягу эдакого, занесло? Вон и как судьба. Да, ведь мог со мной ходить. Он смотрел на звездочку, и казалось ему, что не все про нее вспомнил. Что-то на краю сознания мельтешило тенью и никак не выходило на свет. «Так-то вот», — Гриф выпрямился, посветил кругом. «Без шмотника, что ли, шел? Где шмотник?» Посветил на здоровяка. «На нем один». Единственное, что сталкер взял с трупов, так это ПДА «Амбала». Взял бы и промедола, но в аптечке его не оказалось. Видимо, тот сам его употребил. Гриф задержался взглядом на окровавленных брюках, куртке, выглядывающих из-под нее бинтах. Крапкаясь по склону с кейсом на буксире, сталкер 10 раз пожалел, что не дождался, пока беглецы втащат его наверх. Уж больно позиция у него была хороша. Так близко подобраться вряд ли бы смог. Более того, смущала близость поля. Вполне возможно, что их там ждут. Не будь так, здоровяк бы не стал тащить чемодан. С таким ранением шансы выкарабкаться у него нулевые. Он явно рассчитывал на встречу. Поэтому надо было убивать их сейчас. Трофейная кора с глушителем пришлась как нельзя кстати. «Зона не только дерьмо подкладывает», — думал сталкер, убирая пистолет в вещмешок. «Иногда и цветочки встречаются». Глава 30. Магнит. Он связал веревки, как они были до того, когда Амбал распустил их для буксировки. Гриф едва не выронил тяжеленный кейс, закидывая его на хребет. Железный ящик казался потяжелевшим 50 килограммов. Сталкер подумал, что они что-то туда доложили, и даже вознамерился это проверить. Но сообразил, что чемодан так просто не открыть, и что не чемодан вовсе потяжелел, а он ослаб. Раны, изматывающая погоня давали о себе знать. Бессонная ночь тоже сказывалась. Гриф набрел на небольшую поляну, где кроны расцепились и виднелось все светлеющее серое небо. Включил ПДА и некоторое время рассматривал спутниковые снимки, определяя свое местоположение. Поле было совсем близко, как и рассчитывал, шел в направлении его восточной границы с лесом. Примерно 500 метров лес начнет огибать бывшие пашни и будет тянуться еще 5 километров до края снимка. Определив местоположение и направление к ферме, сталкер выключил ПДА. Трещина на забрале от осколка сильно мешала обзору, поэтому Гриф убрал стекло и теперь в предрассветных сумерках полагался на собственное зрение. Изредка прикладывал к глазам монокуляр и осматривал пространство впереди. Прошел еще 1 километр, прежде чем снял кейс, оставил его под осиной, а сам налегке выдвинулся к опушке. Не выдавая себя, из-за кустов в бинокль Гриф осмотрел сухое, изрытое взрывами поле. Так и есть, у западной его оконечности стоял БТР. «Ай да я! Ай да молодец!» — похвалился Гриф за осмотрительность. «Интересно, сколько там стрелков сидит? И почему не идут встречать? У Амбала ведь был ПДА. Может, БТР пустой?» Гриф взвесил эту заманчивую мысль и сразу же отбросил. «Акстись! Оставят такое богатство без присмотра. Как минимум один сторож там имеется». «Как минимум», — повторил многозначительно. Не колыхнув ни веточки, Гриф углубился в лес, все равно что рыба ушла в омут. Он вернулся к кейсу. Выпил банку стимулятора, прикинул силы и расстояние до Эйгелеса. С сомнением мотнул головой. Затем, пыжась и кряхтя, взвалил железный чемодан и зашагал. Лес менялся. Снова под ногами лежала более-менее ровная земля, деревья скучились, кустарник стал разлапистее, больше попадалось повала и сухостоя. Гриф гнулся под тяжестью и думал, спрятать на ферме — не вариант. Если будут искать, там прошмонают в первую очередь. Зарыть? Положить в шмотник и зарыть? Наверное, так и сделаю. Плохо, что нет вакуумника или хотя бы целлофана. Рано или поздно шмотник промокнет, и тогда папкам кранты. Повесить на дерево? Вскарабкаться повыше, и там, в ветвях, примотать к стволу? Почему бы и нет? Главное, чтобы получилось вскарабкаться. Представил, как это будет делать, и засомневался в своих возможностях. Да уж, все же прикопаю. Места здесь нехоженые, мутантов кот наплакал, отрыть некому. Выживу, вернусь побыстрее, а если нет, то пусть гниют. Главное, бабоса отправить. Красневская пока молчит. Гриф резко остановился. Вернее, его остановили. Он ощутил, как левая нога некрепко прилипла к земле. Он наклонился и под тяжестью кейса повалился вперед. В ступне что-то хрустнуло. Сталкер вывернулся в последний момент. Вместо того, чтобы придавить ему голову, кейс сполз по спине вправо и воткнулся углом в землю. Гриф ощутил неприятный холодок, который поднимался от ступни к голени. «Магнит, ёп!» — завопило испуганное сознание. «Твою дивизию, чертов детектор!» Гриф задергался в судорожном страхе, понимая, что так просто не выбраться. Ногу держала крепко, и изморозь пробиралась все выше. Морщась от боли, прострелившись спину и бедро, сталкер начал выворачиваться из веревок, тут же получил еще раскаленную спицу в плечо. «Господи, на мне живого места не осталось!» С зубовным скрежетом он высвободился из лямок, после чего отбросил в сторону вещмешок с автоматом, поднялся, быстро осмотрелся. Ни одного деревца в пределах досягаемости. Уперся ногой в землю, напряг мышцы и рванулся, что было сил. «Чтоб все сдохли!» — выкрикнул он. Вторую ступню прибило аномалией. Сталкер повалился, в отчаянии заскреб пальцами по земле, оставляя глубокие борозды. Магнит держал крепко. Сердце лупило, копром вбивая сваи. Гриф подтянул кейс, трясущимися пальцами принялся развязывать узлы. Он уже не чувствовал ступней, лишь ощущал забирающий колени холод. В теле возникла слабость, и все нарастало. Сталкер не останавливался ни на секунду, успокаивая себя мыслью: «У меня получится. Время еще есть. Спокойно. Все нормуль. Я это сделаю. Как нефиг делать, сделаю. Уже немного. У меня получается. Все путем. И не в такую задницу попадал». Краем глаза заметил движение. Посмотрел. Из-под земли, буквально в полуметре от него, выбился зелено-коричневый росток и стал стремительно увеличиваться в длину, словно он не рос, а выползал. Собственно, это так и было. Полз, разразив вселенную громом в его сторону. Гриф таращился, терял драгоценные секунды и все пытался уложить увиденное в рамки понимания. Другие, медлительные, встречал, но такое впервые. Растение коснулось рукава раз, другой, словно пробовало. Оно уже не казалось растением, а кем-то маскирующимся под таковое. Больше гриф не позволил ему себя трогать. Дотянулся до ножа и коротким взмахом отсек нечто под самое основание. Заметил еще два побега. «Долбись, провались!» — взвыл сталкер, махнул по ним ножом и сразу же взялся за веревки. Он уже не пытался развязать, резал возле узла, ощущая, как из рук уходит сила, и ее место заполняет вялость. Ощутил, как постепенно теряет тело. Стало страшно. Страшно до омерзения. Сердце болезненными толчками било в горло, перед глазами поплыли кровавые круги. Наконец веревка разошлась. Непослушными, дрожащими пальцами Гриф стал разматывать ее с чемодана. К моменту, когда удалось всю смотать, слабость и холод подобрались к пояснице. Гриф уже не мог согнуться, лежал поленом. С ужасом подумал: чтобы выбраться, придется резать ноги. Лежа на правом боку, достал из кобуры ПМ и дрожащими в ознобе пальцами обвязал веревкой. Конец затянул на узел. Со второй попытки ему удалось попасть грузилом в рогатку между елями, стоящими от него в 3 метрах. К этому моменту он дышал с трудом, ничего не чувствовал ниже груди. Сразу нахрапом не удалось сорвать себя с места. Кряхтя, брызгая слюной, багровея, сталкер намотал веревку на предплечье, на кулаки и стал себя тянуть. Внутри все остывало и немело, словно он сосуд, и в него засыпали снег. Неприятный мертвый холод морозил, забирал силы, а их осталось немного. Гриф это чувствовал. Воздуха не хватало. Сердце лупило по ребрам и отдавало болезненными толчками в висках. «Давай, старичок, у тебя получится», — мысленно подбадривал себя Гриф и уже сомневался в этом. Он не то чтобы близко подошел к краю, он уже свалился и только чудом цеплялся пальцами за хилый корешок, который трещал и гнулся. Он тянул себя так, как никогда никого и ничего в жизни не тянул. Тянул из могилы. Казалось, еще немного, и лопнет какой-нибудь сосуд, к примеру, в глазу или, хуже того, в мозгу. Тогда кирдык. Почувствовал, что выкарабкивается не по ощущениям в замороженных конечностях, а по сокращению угла между плечом и предплечьем. А потом аномалия отпустила сразу, словно он был приклеен и вот теперь оторвался. Гриф подтаскивал себя к пню, судорожно перехватываясь руками, оставляя влажный темный след в гниющей листве. Растительные червяки пытались его удержать, но он этого не ощущал. Понимал одно — с каждым рывком удаляется от края. Когда, наконец, добрался до деревьев и руками коснулся коры, понял, что жить будет, по крайней мере, еще какое-то время. Ему много не надо, только дело докончить. Сталкер лежал, затылком опершись о корень, подбородком в грудь и тяжело хрипел. Было крайне неудобно, но он не находил сил поправить себя. Минут пять Гриф не шевелился, после чего поднялся на дрожащих руках и сел. Еще минуту копил силы, чтобы встать на карачки и дотащиться до вещмешка. Зверски хотелось есть. Магнит вытягивал силы из всего живого, кто имел неосторожность в него вляпаться, и Гриф не был исключением. Ему не раз приходилось видеть иссушенные мумии без видимых повреждений, лежащие в самых обычных местах, при приближении к которым срабатывал детектор. Иногда попадалось два, а то и три трупа рядом. Так случалось, когда оголодавшие мутанты, пренебрегая опасностью, стремились поживиться на дармовщинку. Эти трупы отличались от тех, что обнаруживались в гравиконцентратах. Аномалия плющила сталкера или любой другой организм, иногда ломала кости, в зависимости от силы накопившейся энергии, но биомассу поедали бактерии. Гриф набил живот самым калорийным, что имелось в запасах, запил мощным энергетиком. И все равно по телу гуляла слабость, ноги ниже колен не ощущались. Они были словно занемевшие после долгого и крайне неудобного сидения. Он пробовал их растирать, не помогало. Дело было не в притоке крови, а в чем-то другом. Гриф вспомнил о зыгинском детекторе, из-за которого едва не лишился жизни. «Хана тебе, железяка! Так подставить! Пойдешь на металлолом!» Он вытащил из кармана на бронежилете детектор и сразу понял, в чем дело. Глядя на пробитый осколком прибор, сталкер испытал угрызение совести. — Ладно, дружище, прости. Забираю слова обратно. — Пусть земля тебе будет пухом, — сказал он скорбно и зашвырнул бесполезный УДА-14А в заросли. — Сейчас глянуть бумаги, пока ноги жду, — думал сталкер, поглядывая на размотанный кейс. — Хотя нет, — посмотрел по сторонам. Место тут стрёмное, открыто со всех сторон. Эти еще близко, на бетере. Надо скорее отсюда убираться. С этой мыслью сталкер попробовал встать. На трясущихся, плохо слушающихся ногах приковылял к V-образной ели, вытащил из вилки ПМ, отвязал веревку и завершил смелую вылазку возле кейса. Долго, тщательно его обвязывал, вспоминая, как было раньше. Час. Еще целый час он ждал, пока ноги Макароны обретут силу. Три раза выпускал кейс из рук, едва пробовал вскинуть его на спину. В конечном итоге впрягся лежа. Положил кейс лямками вверх, сел рядом к нему спиной. Вдел левую руку, затем лег и повторил прием с правой. С трудом перевернулся на живот, с не меньшим поднялся на четвереньки. Подполз к дереву и уже затем, цепляясь за ствол, поднялся, ощущая бетонную плиту за плечами. Глава 31. Финишная прямая. Следующий километр дался тяжело. Сталкер понял, кейс до фермы ему не дотащить. Придумывал, где бы поближе пересечься с Гейгером. Где? В чистом поле? Нет, конечно. Лучше перенести встречу на день позже и все же добраться до чертова коровника. Найти вескую причину для задержки в зоне не составит труда. Он шел, повесив Велес, конфискованный у спецназовцев, сбоку на разгрузку и прислушивался. Как бы ни было тяжело, у него и мысли не возникало что-либо выкинуть из вещмешка. Сталкер словно предвидел, что суперский накроется, и хлопал себя по плечу за неуемную жадность. Без четверти два пополудни по поваленному дереву Гриф перебрался через мелкую лесную речушку с нереально чистой водой. В нее он даже плюнуть побоялся. Из-за плотности деревьев пробираться становилось все тяжелее. Хотя порода и помельчала, все чаще попадались орешник, рябина, клен, липа. Они стояли густо, и продираться сквозь них и поросль было то еще испытание. Чемодан постоянно цеплялся, дергал за тугие веревки, которые и без того натирали плечи. Сталкер старался придерживаться опушки как главного ориентира. Трижды выходил к полю и сквозь кустарник обозревал окрестности. В первый раз вдалеке заметил зилы с антенными лопухами, а через несколько километров наткнулся на заброшенную воинскую часть. Надо думать, когда-то здесь размещался летний лагерь связистов. Одноэтажные здания, низкий фундамент, стены в пол кирпича, шиферные крыши, дороги из плит, забор с колючкой. Большинство деревянных столбов сгнило и повалилось. Они висели на ржавой проволоке, как перекладины веревочной лестницы. Крыши зданий прогнили и обвалились. Трухлявые доски покрывал желтоватый мох. Уцелевшие балки и лаги мирно догнивали. Внутри помещения поросли сорняками и деревцами. Световой день еще не кончился, можно было идти, но Гриф решил заночевать здесь, накопить силы для финишного рывка. Облезлый кунг на спущенных, вросших в землю колесах подошел для этой цели как нельзя лучше. Кроме того, что дверь запиралась, уцелели стекла. С трудом сталкер вскарабкался по железной лестнице в три ступени, протиснулся боком вместе с кейсом в узкую дверь. Не устоял, завалился в проход, чертыхаясь, кривясь от боли, вывернулся из веревочных лямок. Затем несколько минут лежал на полу, неподвижно, в неудобной позе, переводил дыхание и ощущал, как проходит жгучая резь в плечах, как из ног уходит дрожь, как все тише дергает бедро, как расслабляются закаменевшие мышцы спины, как успокаивается сердце, как замедляется дыхание. Он так и уснул в этой неудобной позе на правом боку, зажатый в проходе между железным ящиком и вещмешком. Проснулся Гриф в 6 часов от внутреннего беспокойства, которое будило его в последние годы. Ему все казалось, что не успеет сделать нечто важное и потом уже не наверстает. Безнадежно отстанет и будет прозябать вместе со своей ленью на обочине до скончания дней. А светить ему будет лишь закатное солнце. Образ светила над горизонтом особенно удручал сталкера. Словно символизировал исход его жизни, конец всем планам и целям. Но у него есть неоконченное дело. Со стоном Гриф пошевелился. Ощутил, как вместе с ним просыпается боль. Ломило все тело. В ногах ощущалось онемение, в бедро словно вбивали гвозди. Боль вспыхивала вместе с ударами сердца, а нога казалась раздувшейся, обтянутой кожей, подобно борту надувной лодки. Гриф вспомнил, что вырубился и не употребил таблетку. Но сначала бодягу. Сталкер поднялся на локте. Спустя 5 минут он сидел на винтовом стуле за длинным узким столом во всю стену, смотрел сквозь грязное мутное окно на косматое с ржавыми пятнами бурьяна поле, на низкое зябкое небо и без аппетита поглощал консервы. «Почему он меня не убил?» Вопрос как-то сам собой возник в голове и требовал ответа. Наверное, потому тревожил, что в тот момент Гриф испытал жуткий страх, шок, наведенный в лицо ствол, палец на курке и бешеные глаза при этом не каждый день увидишь. Тогда сталкер не понимал, но когда мыслями возвращался к моменту, осознавал в полной мере последствия, по спине пробегал озноб. Взвешивал ситуацию с магнитом и с парнем, склонялся к мысли, что с автоматом перед носом он был ближе к смерти. Всего-то одно нажатие. У него не было ни времени, ни вариантов для спасения. Вмешалось само провидение. Иного объяснения сталкер не находил. Одно движение пальцем. Он легко его представлял, потому что спускал ударный механизм множество раз. «Это был тот же парень», — размышлял Гриф, пережевывая гречку с говядиной. «И пушка, и по возрасту сходится. Те двое, которых положил на привале, были с другим оружием и старше, а этот — юнец. Почему все же он меня не убил? Его ведь специально за мной послали. А иначе что он один в лесу делал, а потом вернулся к амбалу? А он хорош. Выследил меня и момент подобрал. Но почему не грохнул, мать твою?» Злился сталкер от невозможности понять этого. «Всего-то на курок нажать. Может, потому не убил, что узнал?» Озарила Грифа догадка. Сталкер уже не сомневался, что именно он подходил к нему в передозе. «Звездочка!» «Ну, конечно!» Он испытал облегчение. «Узнал, вот и не стрелял!» Сталкер жевал дальше, но победа быстро улетучилась. «Разве этого достаточно, чтобы не убивать? Я же на них охотился, реактор мне вдребезги, и в конечном итоге всех перебил?» «Нет, что-то здесь не так!» Гриф в сердцах бросил на стол вилку. Та зазвенела и отлетела к стенке. Звездочка на правой руке между указательным и большим пальцем не выходила из головы. К7 и что-то про пси-удар, — напрягал сталкер память. Сколько? 2-3 месяца назад? Откуда у меня в руке взялась та пачка? Пачка Бонда, кажись. Точно, Бонда. Красная полоса, черные буквы. Тогда я первый раз увидел эту звезду, а не в баре. От таких раскопок в закромах он даже перестал жевать. Что-то же еще было. Помоги, спаси. Блин, Гриф терялся в догадках. Кому помочь, кого спасать? И вообще, чья это пачка, чтоб вас всех под выброс? Как она ко мне, блядь, такая попала? В памяти все явственнее и четче проступала картина того дня, когда он завалил саранчу с Гошиком. Вспоминал шаг за шагом. Одно цеплялось за другое, тянуло третье. Покончив с братьями, он поднял абакан, рюкзак, выпрямился, еще раз осмотрел место. Затем направился к обгорелой сосне. Несколькими минутами раньше возле нее произошло нечто. Он вырубился, а затем опять врубился, словно лампочка. Подошел к толстой сосне с угольной корой, остановился, повертелся на месте, отыскивая отброшенную в торопях пачку. Та белым пятном выделялась на сухой траве. Он поднял ее. Бонд с красными боками, Red Selection, без защитной пленки, это он хорошо помнил, мятая, худая, было в ней 4 или 5 сигарет, не суть. Что-то случилось странное, когда за сосной укрывался от пуль. Ни с того ни с сего в голове потемнело. Чтобы не упасть, вцепился в дерево. Всего на мгновение. В следующую секунду он снова был в деле. И за это время... В правой, как и положено, Вальтер. А вот откуда в левой появилась пачка, он не мог дать ответа. Тогда он мельком взглянул и отшвырнул. Было не до нее. И вот она снова была у него в руке. «С чего бы им вообще появляться?» — подумал он тогда. «Я такие не курю». Из левого накладного кармана брюк достал кремов, купленный в передозе, взглянул и убрал на место. Повертел подкидыша в руке. С обратной стороны было что-то накорябано печатными кривыми буквами. Гриф приблизил пачку к глазам. Местами грифель карандаша скользил по глянцу и вместо окрашенной линии оставлял продавленный след. «Надо пси-удар». Рядом обычная пятиконечная звездочка, ниже — К7, особенно криво, как будто писали в торопях «Спаси». Точно, там было «Спаси, а не помоги». Он повертел пачку в руках, затем смял, выкинул и зашагал в передоз. От мыслей, носящихся вихрем в воспаленном сознании, лоб Грифа покрылся испариной. «И что? Какой-то К7? Что за хрень? какое отношение это имеет ко мне?» — думал Гриф, ощущая, что какое-то все же имеет. Начиная с того, что пачка оказалась именно в его руке, и гребаная звездочка постоянно преследует, скоро уже мерещиться начнет. Перед внутренним взором лежали куски мозаики, но никаким боком друг к другу не лепились. Он даже не знал, с какой стороны к ним подойти и за которой браться первым. «Черт, ничего не понимаю!» Сталкер отбросил беспокойные, безответные мысли. Он наелся и чувствовал себя более-менее ровно до тех пор, пока не зашевелился на стуле. Бедро заскворчало, словно на раскаленной сковородке, а по пояснице будто огрели поленом. Он замер, пережидая приступ и прикидывая, стоит ли колоть целиком шприц-тюбик. Мало того, что он был предпоследним, сталкер рассчитывал находиться до окончания дня в здравом уме и твердой памяти. Все же... После промедола он перевязал раны и был готов лопатить документацию. О том, чтобы спрятать все, не могло быть и речи. Гейгер обязательно проверит. Чтобы открыть замок, Гриф не сомневался, тот притащит ловкача, Цимуса. Также был уверен, что компанию им составят вышибалы, мага и каратист как минимум. Папок было много и разных. Сначала сталкер пробовал читать названия, чисто интуитивно взвешивать их ценность и раскладывать на две стопы. Но вскоре осознал бестолковость такой селекции. Растопыренной пятерней зачерпнул увесистый пласт испечатанной целлюлозы и сунул его в выпотрошенный вещмешок. Тайник Гриф сделал нехитрый, в одном из напольных шкафчиков. Засунул и закрыл дверцу. На ПДА отметил координаты. Как ими распорядиться, решил подумать позже. Вспомнился Мурик. В самом начале сталкерства он взял Грифа под крыло, хотя и пускал Салабона вперед, берег от неприятностей. У него-то Гриф и научился ходить по зоне, при этом оставаться живым. Бывалый сталкер делился с новичком не только секретами, но и хабаром. Потом их дорожки разошлись. Мурик крепко поругался с Гейгером и ушел на Янов. Гриф остался и начал напрямую работать с перекупом. У него не было времени обживаться и налаживать связи. Если бродяга эдакий еще жив, отблагодарю тайником. Глава 32. Стрелка. Гриф не успевал. Спутниковая карта на ПДА больше не показывала местность, и он шел по компасу. Осмелел, выбрался на опушку. Там, среди стволов и кустарника, он совсем выбился из сил, двигался с черепашьей скоростью, сомневался, что и кночет доберется до фермы. Шел, сильно припадая на правую ногу, сухая трава шуршала по берцам. Время от времени Гриф оборачивался, смотрел на поле. С каждым пройденным километром ноша становилась все тяжелее и все ниже гнула сталкера. Чтобы ослабить давление на спину, вырубил посох. Он впервые за все время выживания в зоне подумал, что если все получится, как задумал, с Танюшкой, то сходит к золотому шару. Никогда не верил в легенду с исполнителем желаний, но почему-то на краю могилы взяли его сомнения. Он не встречал свидетелей и тем более облагодетельствованных аномалией, но все же решил проверить лично. Почему не сделал этого раньше и не порешал все проблемы? Да очень просто. Путь к сердцу зоны далек и крайне опасен. Ему нельзя рисковать. У него дело важное. Вот если выгорит с чемоданом, тогда ладно. Если хотя бы десятая часть того, что говорят о шаре, окажется правдой, может и получится вывернуться из объятий костлявой. За радар, за Припять, мимо выжигателя мозгов, мама дорогая, 99,9% билет в один конец. А может, ну его к лешему, зомбиком бродить как-то не манит? Мутное солнце гнойным пятном просвечивало сквозь серую грязную простыню неба. Стояло в зените, когда сталкер заметил впереди трубу. Через полчаса он доковылял до бетонного забора, за которым доживали свой век несколько полуразвалившихся зданий из красного кирпича. Котельная, мастерские, склад ГСМ, гаражи с техникой. По большей части грузовики на базе зилов, подъемный кран, два трактора «Беларусь» и один полуразобранный комбайн. Над всем этим покойным умиранием слышался заунывный скрип, словно заржавевшие лопасти ветряка лениво вращались под дуновением. Но никакого ветряка поблизости не было. Звук доносился из-за котельной. Гриф обошел здание, у стены стоял перевернутый кверху колесами велосипед, наподобие ласточки или суры, весь проржавевший и облупившийся. Переднее колесо с несколькими выломанными спицами, с рваной потрескавшейся покрышкой, лениво вращалось на ступице. Сталкер стоял на удалении и смотрел, как оно крутится, не ускоряясь и не замедляясь. Поскрипывало нудно, тонко, словно стонало. Гриф не особо удивился этому феномену. Еще некоторое время лицезрел причуду зоны, затем развернулся и похромал по своим делам. Он бы и думать о нем забыл, если бы не нудный скоблящий скрип. В тишине он разносился далеко, проникал в голову и там проливал тоску. В котельной ощущался запах золы, сырости, стояли огромные чугунные печи на клинкерных основаниях со сложенными под конус боковыми стенками, высилась куча угля. Гриф прошелся по зданию с закутками и коридорами, с решетками на некоторых окнах и с уцелевшими дверями. Выбитые стекла мерзко скрипели под ногами. Сталкер решил, что перенесет встречу сюда. Мало того, что он уже был на месте, еще оставалось время подготовиться. С болезненным наслаждением Гриф стянул с плеч кейс. Опершись о стену, некоторое время стоял, морщился от боли и привыкал к новому состоянию. Затем ППДА определил геолокацию, переслал Гейгеру, подписал. «Дальше идти не могу». Остановился на развале, от фермы недалеко на юго-запад. «Увидишь трубу — иди на нее. Жду». Ответ пришел почти сразу. «Мы так не договаривались. Встречаемся на Эйгелесе». «Сучий потрох!» — процедил Гриф. Уже подготовился, волчара. «А вот фиг, Нана, из балета Гаяна. Сыграем по-моему». Написал: «Либо ты приходишь, и мы рассчитываемся, либо я ищу сговорчивого покупателя». С полчаса монитор изображал кому, затем выдохнул. «Черт с тобой. Жди». «Отличненько». Гриф еще раз обошел здание котельной. Посмотрел раздевалку с рядом железных ящиков для одежды. Заглянул в душевую с ржавыми лейками, рыжим кафелем на стенах и полу, с деревянными решетками, пустыми мыльницами, обрывками мочал. Помещение столовой с разбросанными стульями и столами осмотрел бегло. Кабинеты едва удостоил вниманием, вновь вернулся в топочную. Остановился у крайнего левого котла, поднял тяжелый ржавый запор и со скрежетом открыл дверцу, посветил внутрь фонарем. В темном брюхе топки на колосниках горой лежала пепельная пудра, дальний правый угол стенки обвалился. Квадратные кирпичи осыпались внутрь, через пролом пробивался тусклый свет. Гриф ждал у окна, как красная девица с ужинного. Время от времени прикладывал к глазам бинокль и высматривал на фоне лесной опушки среди косматой шерсти сухого поля людей. Тянул сигаретки, пил кофе и поглядывал на часы. Скрип ржавого колеса никуда не девался. Продолжал царапать слух заунывными стенаниями. Гриф старался не обращать на него внимания, относиться как к шуму ветра, но тот неизменно просачивался через уши, и тогда колесо начинало вертеться и скрести внутри головы. Они появились без четверти пять. Четверо. Гейгер в новеньком светлом камуфляже с модным бельгийским FN-F2000 наперевес, Цимус, как всегда, в длинной брезентовой егерской куртке с полуавтоматической М16 и в бундесверовской кепи, Мага в долговском комбезе с АКМ, а вот четвертого Гриф узнать не смог. Бородатый, одет в телогрейку, в шапку-ушанку, в кирзачах, и если бы на его правом плече не висела немецкая штурмовая ГП-37, то сошел бы за партизана времен Великой Отечественной войны. Да, увидеть сталкер такое чучело раньше, непременно бы запомнил, особенно его окладистую толстовскую бороду. Они были далеко. Гриф не спеша докуривал сигарету и неотрывно всматривался в визитеров. «Хорошо фишка легла с этой котельной», — думал сталкер. «Они меня ждали на ферме, быстро притопали. Гегер притягивал его внимание больше остальных. Лицо его было спокойным, он шел в середине, между партизаном и Цимусом. Впереди прокладывал дорожку мага. Шли смело, ходко. Не зная этих мест, можно было подумать, что это непростительная беспечность, и четверка салабонов обкурилась чем-то забористым. Гриф немного узнал эту часть зоны, и она ассоциировалась у него с пустыней. Мертвые земли, пустошь — то слово, которое в полной мере характеризовало территории за крестом Брома. Не нравилось Грифу то обстоятельство, что Гейгер, а с ним и партизан, частенько взглядывали на лес. Может, естественное чувство страха перед опасностью тому виной, либо там прятался highly likely каратист. Четверка приблизилась. Гриф отложил бинокль и, укрываясь за откосом оконного проема, громко крикнул, чтобы они остановились. Поставил автомат рожком на подоконник. Они поняли. Остановились на дистанции в 60 шагов, там, где сталкер вбил деревянный колышек. «Гейгер!» — крикнул Гриф зычно, выглядывая из-за стены. «Зайди один! Остальные пусть ждут, где стоят!» «Хорош, Гриф, в шпионов играть!» — проорал Гейгер в ответ, весело посмотрел на спутников, мол, чудит паря. «Мы тебе помочь пришли! Во, гляди!» Он повернулся боком, показывая армейскую медицинскую сумку с красным крестом в белом круге. «Вы мне не поможете!» — напрягал Гриф голосовые связки, ощущая, как неприятно тянет в правом подреберье. «Гейгер, иди и винтовочку парням оставь!» Он видел, как бармен удрученно мотнул головой, вот, мол, прикопался, несговорчивый. Повернулся к партизану, что-то сказал, тот кивнул. Затем снял зиг и отдал маге. Гейгер шел по седой, колышущейся под ветерком траве, словно приглаженной невидимой рукой зоны. Шел, смотрел по сторонам, возвращался к окну, всматривался в темный квадрат, видел Грифа, который неотрывно наблюдал за ним. «Обходи слева!» — сказал сталкер громко, когда Гейгер приблизился к котельной. Бармен остановился, спросил: «Чье лево?» «Мое лево!» Бармен недобро взглянул на сталкера, снова мотнул головой, повернул и пошел дальше. Гриф ждал его в дверях с автоматом на груди, стволом вниз. «Заходи», — сказал он доброжелательно и скривился уголком рта, обозначая улыбку. «Рад тебя видеть», — проговорил Гейгер, следуя за сталкером вглубь котельной. Оказавшись со света в сумрачном помещении, он ничего не видел. «Что с тобой случилось? Ты ранен?» — шел на звук шагов. В голосе бармена не слышалось участия, да он и не старался. Не за этим он сюда тащился 2 дня. — Не парься, — отмахнулся сталкер. — Извини, мне надо тебя обыскать. Посмотрел бармену в глаза без намека на розыгрыш. Тот было улыбнулся хорошей шутке, но скоро понял, что это не так. Развел руки. — Гриф, — начал он доверительно и с чувством. — Что случилось? Мы же с тобой друзья. — Я помираю, Герыч, — сказал сталкер, заходя ему за спину. — У меня рак, поэтому могу позволить себе быть сволочью, мразью, предателем, ничтожеством одновременно. Он быстро охлопал бармена, вытащил из кобуры глок, убрал себе в карман. — Давай переправим тебя за кордон, в военный госпиталь. Ты же знаешь, я это могу устроить. — Поздняк метаться, мне не помочь. Не найдя больше ничего интересующего, Гриф отступил на шаг. — Но мне надо успеть завершить одно очень важное дело. — Проходи. Рукой пригласил бармена в топочный зал к окну, возле которого устроил наблюдательный пост. На грязном, замусоренном полу лежал, поблескивая боками, кейс. Предусмотрительно сталкер развязал веревки и отбросил их в угол. «Поэтому я хочу», — продолжал говорить Гриф, взглядывая через окно на троицу, «чтобы все прошло без сучка, без задоринки. Мы с тобой все порешаем здесь, с глазу на глаз. Ты мне тугрики, я тебе документы». «Ладно». Гейгер принимал условия игры. «Но мне нужен Цимус, чтобы открыть его», — кивнул на кейс. Они встретились взглядами, Гриф прочитал в глазах бармена недоверие. «Хорошо», — сказал сталкер, — «зови его. Только все стволы пусть оставят маги и лезет через окно, там поддон имеется». Гейгер тяжело вздохнул, подошел к окну, посмотрел вниз. Как и говорил сталкер, у стены стоял поддон. «Цимус!» — крикнул он громко. «Оставь все оружие и лезь сюда в окно!» Затем повернулся влево на нудный скрипучий звук, который услышал только сейчас. По поводу колеса он ничего не спросил. Спросил другое. «Ты чего боишься? Думаешь, я тебя грохну? Обману? Это после стольких лет нашей дружбы? Ты меня обижаешь. Ты это понимаешь, Гриф?» «Прости, если что не так», — проговорил сталкер сухо, поглядывая в окно и держа в поле зрения всех участников стрелки. «Ты тоже пойми, мне дочь надо вылечить. Я уже все, обеими ногами в могиле. Мне больше ничего не надо. Ты сколько денег перевел на счет?» «Сколько и договаривались. Копейка к копейке». В окне показался Цимус, на мгновение задержался на подоконнике, осмотрелся, после чего спрыгнул на бетонный пол. «Его вскрыть?» — спросил он, отряхивая руки. «Да», — подтвердил Гейгер, — «его». Цимус опустился на колени перед бронированным чемоданом, принялся рассматривать электронный замок. Гейгер сделал шаг в его сторону, услышал предупреждающее цоканье, остановился, посмотрел на Грифа. «Пусть он сначала откроет, потом посмотришь», — сказал сталкер спокойно. Тем временем Цимус достал из вещмешка инструмент и принялся колдовать. Время шло в томительном молчании, снаружи доносился размеренный скрип колеса. Гейгер попробовал заговорить по делу, но Гриф его прервал. «Давай дождемся Цимуса, тогда и перетрем». Наконец послышался щелчок, крышка приподнялась. «Готово», — выдохнул Цимус и посмотрел на Гейгера. «Открывай», — сухо приказал тот. Цимус осторожно приподнял крышку, посмотрел, затем откинул до конца. «Отходи», — распорядился Гриф. Но Цимус его не слушал, а смотрел на Гейгера. Тот кивнул. Цимус поднялся и отошел к окну. Гейгер брал папки, читал названия, открывал некоторые из них, перекладывал, брал другие. Гриф напряженно следил за каждым его движением. Он даже перестал смотреть в окно. «Годится», — сказал, наконец, бармен и закрыл крышку. Щелкнул замок. «Сколько ты за это хочешь?» — спросил своим обычным деловым тоном, которым всегда спрашивал у сталкера, когда тот возвращался с рейда и притаскивал хабар. Такой Гейгер-торгаш нравился Грифу больше, чем Гейгер-друг. «Хочу столько, чтобы закрыть счет». Гейгер по своему обыкновению поджал губы и как будто задумался. «Это немалые деньги, Гриф», — посмотрел на сталкера. «Я знаю», — ответил тот. «Если те двое, которых ты взялся довести, мертвы, то сделка недействительна. Ты же понимаешь, денег, кроме мизерного задатка, я не получу. Остаток, как всегда, по возвращении». «Понимаю», — сказал Гриф и добавил. «Также понимаю, что бумаги в этом кейсе дорогого стоят. Мне шеф говорил». «Я не знаю», — пожал Гейгер плечами. «Это надо отдать экспертам». Он открытой ладонью указал на кейс. «Я тебе без экспертов скажу, что очень дорогие там документы. Настолько дорогие, что наниматель лично пошел за ними, взял дорогущего военстала, еще уговорил тебя, не самого сговорчивого жлоба, на это дело. И вот сам теперь думай. Если ты обещал мне оплатить счет, да еще с лихвой, только за то, что я их отведу и верну, сколько же могут стоить эти папки? Приплюсуй к этому четверых спецов, которых пришлось положить за этот чемодан. Еще шоблу бандитскую заодно, кстати, тоже интересующуюся папочками». «Вот», — протянул сталкер, — «теперь смекай, сколько охотников до них. 3 куска к тому же от шефа за эксклюзив. Он же перевел, так?» Гейгер жевал губы и изо всех сил старался не продешевить. «Мне надо подумать», — наконец сказал он. «Думай сейчас, у меня нет времени». Бармен придирчиво осмотрел окровавленную правую брючину, рукав куртки, оценил потасканный, изможденный вид сталкера. «Черт с тобой!» — наконец сдался он. «Только имей в виду, у меня нет денег, чтобы расплатиться сразу целиком. Сейчас отдам, сейчас и все сразу!» — перебил его Гриф, каменея лицом, и повторил сказанное. «У меня нет времени!» Они встретились глазами. «Ох, и трудно с тобой, Гриф, в этот раз. Тебя словно подменили. Мы столько лет работали, и не было между нами никакого обмана». «Вот и отлично. Дай-то Бог и сейчас обойдется», — проговорил сталкер, ни на грамм не подобрев. Гейгер хмыкнул в ответ. Достал ПДА и принялся тыкать пальцем по кнопкам. «К 3 капитанским кускам я добавлю еще 16 за кейс. Итого 19. Этого вполне хватит закрыть счет в клинике. Ранее я 3 уже перевел, — говорил он, не глядя на Грифа, орудуя пальцем в коммуникаторе. — Хорошо, — сухо сказал Гриф. Егер закончил манипуляции, выключил ПДА. — Готово. — повернулся к Цимусу. — Забирай. — подбородком указал на кейс. — Погодь, — остановил их Гриф. Цимус и Гейгер одновременно посмотрели на сталкера. В их глазах читались недоверие и опасения. — Чутка подождем. Мне отписать должны. — Не веришь, — печально усмехнулся Гейгер. — Ты не гадалка, а я не лох, — парировал Гриф спокойно. — Я подыхаю. У меня рак поджелудочный в последней стадии. Болотный доктор на все про все пару недель отпустил. Только я подозреваю, этого много. Класть я хотел на доверие, дружбу, честь и совесть. Мне дочь надо спасать. Так-то вот. А че раньше не говорил? Гейгер недоверчиво посмотрел на сталкера. А зачем говорить? Ты же не доктор. Нет, не доктор. Но у меня связи в военном госпитале. Могли бы тебя переправить, починить. Во-первых, сказал сталкер, мне некогда. Во-вторых, сам поздно узнал. А в-третьих... Ну да ладно. На пилюлях пока держусь, так сказать, на подсосе. И хватит об этом. Повисло неуютное, скрипящее колесом молчание. «Ты мне скажи...» — Гриф перекрыл стенание железяки, поглядывая в окно на двоих оставшихся в поле. «Где ты нашел шефа этого? Неумеху! Мало того, что в Электру, как последний Солобон, вляпался, так еще под пули лезет. Я так понял, он из институтских, из отдела какого-то секретного. Уж больно зашифрованный он». «Из отдела? Зашифрованный?» — прыснул Гейгер. «Обычный сторож, начальник охраны, а Филюга и контрабандист. Мелочь всякую на складах тырил и мне сливал. Кто же его такого в зону послал за кейсом?» «Никто его не посылал. Этот капитан между яйцеголовами терся, прослышал об упавшем вертолете, что бумажки там какие-то, и давай в дорожку собираться. У меня расспрашивать, как ладнее все устроить, да поскорее. Ну, я ему Мамаев телохранитель и подогнал, тебя как проводника подпряг. Он дилетантище, в зоне ни разу не был». «Так чего он спецов не нанял, как это сделали другие, или наемников?» — допытывался Гриф. «Ему, видишь ли, самому надо было убедиться, что в кейсе именно то, что надо. Он и до лаборатории готов был идти. Я уже и не знаю, каких. Мутный он». Гейгер замолчал, а потом продолжил, глядя в окно. «Значит, говоришь, полегли они в бою?» «Полегли», — не моргнув глазом, ответил сталкер. «И как же?» «Да как обычно», — Гриф пожал плечами. «Ночью дело было. Выследили мы спецназ армейский, который буквально перед нами к вертолету наведался, да чемодан прихватил. Мамай молодец, двоих завалил, правда, и сам не сберегся. Гранаты его хлопнули. А капитан так сразу срезался. Пулю глазом споймал. Я остальных порешил. Вот, — выдохнул Гриф, — раны получил в ногу, в руку, контузило немного. Потом забрал кейс и пошел назад. Все». «А-а-а!» — нехорошо протянул Гейгер. Снова повисло нелегкое молчание. «И давно оно так крутится?» — он мотнул головой в сторону окна. «С самого начала», — неохотно ответил Гриф, нервничая по поводу задержки с переводом. «И ведь не остановится!» Гейгер состроил печальную гримасу, вытянул губы клювиком и покивал. Он выглядел спокойным и расслабленным, словно самое главное уже сделано. Запикало. Гриф поднес ПДА к глазам, прочитал сообщение. «Ну вот», — сказал он с облегчением, — «теперь можете забирать». Цимус наклонился, взялся за ручку кейса. «Там веревки?» — Гриф кинул в угол. «Свежи лямками. Тяжелый чемодан. А вам тащить?» «Так допрем», — сдавленно проговорил Цимус, отрывая чемодан от пола. Быстро стрельнул взглядом по веревкам. Надо думать, пожалел о сказанном. Сильно отклоняясь влево, скрежеща берцами по битому стеклу, он понес кейс к выходу. За его спиной Гейгер с Грифом пожимали друг другу руки. «Ты куда теперь?» — спрашивал бармен. Сталкер пожал плечами. «Может, к болотному доктору двину, вымаливать пару деньков. А если сил хватит, к тебе в передоз завалюсь и захлебнусь водярой. Не знаю, не решил». Отдал Гейгеру глок, тот убрал пистолет в кобуру. — Что тебе сказать? Пусть земля будет пухом, еще рано. Скорбно поджал губы. — Держись, там встретимся. Блеснув белками, он закатил глаза под закопченный потолок котельной. «Прощай». Они разжали руки и расстались. Гриф стоял в глубине топочного зала, через окно наблюдал, как бармен широким шагом догнал выгибающегося под тяжестью низкорослого цимуса. Огромный кейс цеплялся за землю при каждом его шаге. Гегер махнул рукой, подзывая провожатых. Мага сорвался с места, как обученный пес, и бросился к хозяину. Партизан остался на месте. Он не смотрел на остальных, а куда-то налез. Гриф ощутил, как в правом боку разогревается железный пруд и начинает вонзаться вплоть. Он поморщился и поблагодарил Создателя, что это случилось сейчас, а не несколькими минутами раньше. Сталкер потянулся к кармашку с заветным пузырьком. Если бы не тонкий скрип стекла за спиной, вряд ли Гриф заметил его. Сталкер обернулся. Увидел в светлом квадрате дверного проема массивную широкоплечую фигуру, заполнившую почти все пространство, с мускулистыми ногами, с тонкими пястьями, с маленькой головой, на которой светились, отражая свет из окна, два близко посаженных глаза. Они сорвались с места одновременно. Лишь на мгновение сталкер опередил Рыкстера. Он рыбкой влетел в топку, а затем дернул за кабель, привязанный к внутренней части дверцы. Тяжелая металлическая пластина с лязгом ударилась о раму. А через мгновение послышался глухой стук. «Запор упал», — мельком подумал Гриф. Кругом кружил взбаламученный пепел, ощущался в носу, во рту. Быстрым движением сталкер опустил забрало, включил ночное видение. После чего развернулся, взбивая серую пудру, подполз к дверце, подобрал приготовленную трубу, намотал на нее провод, поставил в распор между колосниками и стенкой. Снаружи огромные, сильные, скребло когтями под чугуну и взрыкивало. Гриф готовил убежище для другого случая, но на этот тоже сгодилось. Ему приходилось слышать о Рыкстерах, но что придется встретиться лично, представить не мог. Придавливая ногой трубу, сталкер достал ПДА Мамая, включил, перешел к переписке. Открыл письмо от Гейгера. «Убери Грифа. 3000 грин». В ответ сталкер написал «Гори в аду». Отослал адресату. Гриф представил, как Гейгер остановился, с задумчивым видом поднес к глазам ПДА, как прочитал сообщение и обернулся на котельную. Ему очень хотелось, чтобы гребаный перекуп знал, кто его убил и за что. «Пора кончать этот цирк на дроте», — проговорил Гриф и нажал на кнопку дистанционного взрывателя. Даже будучи за толстыми стенами котельной в печи, он услышал громкий взрыв и ощутил, как содрогнулись стены. Сверху посыпались пепел и сухой песок. «Респект, спецура!» В какой уже раз Гриф отсалютовал спецназу, снабдившему его всякими убойными штуками? Весь пластид, что нашел в шмотнике подрывника, спрятал в папках и уложил на самое дно кейса. До последнего момента терзался сомнением насчет взрывателей и мощности сигнала, и когда все получилось, вздохнул с облегчением. Припорошенный серой пудрой, Гриф прислушался к звукам снаружи. Стояла звенящая тишина. Страх и напряженность отпускали, их место занимала боль. Она бралась за сталкера обстоятельно и с толком. Сдавленно выдыхая, Гриф дотянулся до кармашка. Из пузырька отпил маленький глоток. Заметил, что отвратительная бодяга приобретает терпимый, даже приятный вкус, причем прямо пропорционально силе болевых ощущений. А когда закончится, пойму, наконец, что ничего вкуснее в жизни не пробовал. Только сталкер сомневался, что она закончится первая. Он подождал несколько минут, не дождавшись в полной мере заветного избавления, пополз по мягкому, почти воздушному пеплу, по ребристым колосникам к пролому в дальней стене топки. Дело еще было не завершено. Гриф осторожно выглянул из дыры. Колесо стонало по-прежнему, все остальные звуки отсутствовали. Минуту он прислушивался, затем вылез через пролом, забрался на котел, оттуда на железный мостик с перилами. Сильно хромая, прижимая правый локоть к боку, прошел по железной решетке над котлами, уперся в металлическую лестницу. По ней через люк попал на плоскую крышу. Дул прохладный ветерок. Деревца, травы, росшие в расщелинах на парапете, трепетали под его порывами. Боль в поджелудочной понемногу отпускала. Пригибаясь, держа автомат перед собой, Гриф подобрался к краю крыши. Осторожно выглянул из-за парапета. Увидел черную, еще дымящуюся воронку, покореженный кейс, разметанные папки, белые листы, некоторые еще порхали в воздухе, и трупы. Тело в светлом новеньком камуфляже, припорошенное документацией и землей, лежало на спине неподвижно, без левой ноги. В мане сталкер привлекло движение на опушке. Он поднял гром и через оптику прицела увидел бегущего старческой походкой того самого бородача в телогрейке и кирзачах. «Вот, значит, какие вы, земляки!» Земляк то и дело взглядывал на лес. Палец сталкера мягко лег на спусковой крючок. Бородач в очередной раз повернул голову к лесу и махнул рукой, подзывая кого-то. Гриф заинтересовался и приостановил процесс аннигиляции. Через несколько секунд из зарослей, метрах в 30 перед земляком, выскочило существо той самой комплекции и формы, которое порывалось в недавнем прошлом добраться до сталкера. Наклонив мощный торс вперед, поджав короткие лапы к груди, с маленькой, вдавленной в плечи, без шеи головой, рыкстер бежал широким махом на мускулистых и в то же время узких в голени лапах. Он так часто их переставлял, что голова оставалась неподвижной. «Вот это монстров они собирают в своих подпольных лабораториях! Зона позавидует!» Гриф в очередной раз убедился, что нет страшнее существа на земле, чем человек. «Больные люди!» Он снова положил палец на курок, уверенный, что делает богоугодное дело. Но остановился. «Земляка он уберет, а вот что делать с рыкстером?» Гриф опустил автомат, и тут новый звук привлек его внимание. Он доносился сзади. Сталкер отполз от края, встал на колени и увидел черную букашку, неспешно ползущую по полю. Расстояние было приличное. Он опустил гром и достал бинокль. К мехбазе, не спеша, переваливаясь на кочках и рытвинах, ползла зеленая буханка с красным крестом на капоте. Позади нее, в нескольких километрах, виднелись смотровые вышки, металлический забор, купол исследовательской лаборатории. Гриф вернулся к УАЗику. «Этих только не хватало», — проговорил зло и, низко пригибаясь, на полусогнутых поспешил к люку. Через 10 минут из-за кустов на опушке он наблюдал, как к мехбазе подкатил батон и из него посыпала гопота. «Не их ли кореша ходили за чемоданом?» — задался сталкер вопросом, рассматривая разноликую, плохо вооруженную публику. Сразу вспомнился тот парнишка в старой афганке, выгоревшего соломенного цвета, в камуфляжной кипе, в разношенных берцах, без шмотника, со стареньким АКСУ. Стрелки рассредоточивались, обходили базу с двух сторон. Гриф не стал дожидаться, чем дело кончится, незамеченный углубился в лес. Глава 33. Путь в берлогу. Он шел налегке и ценил, как это здорово. Гриф раньше заметил, что капельки болотного эскулапа действуют на организм в целом. Боль от ран притупилась, что отложило на неопределенное время инъекцию промедола. Он сожалел о тех зыкинских приблудах, которые пришлось оставить в Кунге вместе со шмотником, но с легкостью от них отказывался, стоило вспомнить, что они вряд ли ему пригодятся. До берлоги он без проблем дойдет с тем, что рассовал по разгрузке. «Вот и последний рейд заканчивается», — думал печально сталкер. «Да и хватит с этим тянуть. Меня уже давно похоронили». Что смог, то сделал, а увидеть их я и так не рассчитывал. За столько лет они вполне жизнь наладили без меня. Грифу не хотелось думать о другом мужчине в семье не из-за Светланы. Он думать не хотел, что Танюшка кого-то, кроме него, назовет папой, что кому-то еще расскажет свой простецкий стишок. «Папочка, папуля, как тебя люблю я!» При этих воспоминаниях ком подкатил к горлу. Сталкер трудно сглотнул. В конце концов, никто не сделал для нее больше, чем я. Гриф быстрее зашагал упрямым шагом, словно убегал от назойливого гнуса, скорби и сожалений. Он не прошел по лесу и 200 шагов, как резко остановился. Листья, трава, земля впереди были взъерошены и взрыты, словно после ожесточенной схватки. Гриф быстро перевел автомат из походного положения в боевое. осторожным перекатывающимся шагом двинулся по свежему следу. Сердце забилось часто, все тело подобралось, мысли приобрели кристальную ясность. Внимание привлек слабый, на границе слышимости, стон. Взведенный, как курок, сталкер двинул на звук, внимательно осматривая пространство вокруг. В ельничке лежал рослый, крепкого телосложения человек в натовском обмундировании, в бронежилете, экипированный для дальнего рейда, с СВД через плечо. Лежал на животе, голова, защищенная сферой, повернута вправо. Лежал неподвижно и стонал. Гриф подумал, что у него свернута шея, и он парализован. Осторожно приблизился и не сразу узнал в синюшном отекшем лице каратиста. Тот вяло поднял на него мутный, расфокусированный взгляд. «Считай, мертвец!» — вынес сталкер быстрый приговор. Опустился рядом на колено, шепотом спросил. «Что с тобой, каратист?» Гриф не видел на теле снайпера никаких видимых повреждений. Каратист напрягся. Было видно, как приподнялась его грудная клетка, сипом набирая в легкие воздуха. Но вместо членораздельной речи из синюшных губ вырвалось с пузырями и пеной клокочущее рычание. Эти звуки натолкнули сталкера на мысль. Гриф протянул руку и опустил воротник куртки. Четыре красные припухшие прокола на шее, немногим ниже сферы, все объяснили. Гриф встал, секунду-другую раздумывал, затем из кобуры достал кору с глушителем, нажал на спусковой крючок. С тихим хлопком оборвалась жизнь сталкера, обреченного Рыкстером на медленное и мучительное умирание. Со стороны Грифа это был акт милосердия, который вряд ли бы себе позволил, имея он далеко идущие планы. Теперь, в нынешнем своем состоянии, он не экономил патроны и был великодушным. Хотя вполне понимал, что делал каратист в лесу со снайперской винтовкой, но зла на него не держал. Жалость у него была к нему, и только. Такой смерти он себе точно бы не пожелал. Его псы по кусочкам будут глодать, пережевывать, а он и рукой махнуть не сможет. Если верить слухам, жертва ядовитого укуса умрет не скоро. В то, что Рыкстер наслаждается последними мгновениями умирающего, он не верил, но то, что вернется полакомиться, допускал. Сталкер убрал пистолет, еще раз посмотрел на обездвиженного каратиста, подумал, вот так уходит большинство сталкеров. Бесславно, без могил, без отпевания, без прощания с близкими. Их кости разбросаны по зоне вперемешку с костями мутантов, с ржавым хламом, по разрушенным заводам, подвалам, по свалкам, по болотам, по полям, лесам и т.д. и т.п. «Может, — подумал он, печально ухмыляясь, — пока ноги волочу, подобрать местечко поживописнее, к примеру, застрелиться на холме под сосной или заплатить военным, чтобы сожгли труп, а прах развеяли с вертолета, подохнуть, как крыса, забившись в берлогу, и упиться гомофосом ему не очень хотелось, хотя казалось самым вероятным и простым исходом. Отойдя на приличное расстояние от мехбазы, он выбрался на опушку и снова шел по границе поля и леса. Гриф рассуждал, почему Гейгер решил все же меня убрать? Деньги ведь перевел козлина. К тому же я помираю, ничем навредить ему не смогу. Зачем? Значит, — отвечал он себе, — не поверил. А насчет навредить, тут, наверное, Цимус ему вкрутил, что есть у меня программка. Гейгер решил действовать наверняка. Он опасался, что я вскрою коммуникатор Мамая и узнаю его тайну на мой счет. Еще он подозревал меня в их смерти. На его роже написано было аршинными буквами, что подозревал. Резон у меня имелся. За кейс я сторгую больше бабла, чем как проводник. А у меня последний транш. Мне деньги позарез нужны. Хотя я его и заставил рассчитаться. Оставлять за спиной возможную проблему, пусть и с малой долей вероятности, он не пожелал. Гейгер такой... Жуткий перестраховщик. А может... Да нет, не мог Мамай так скоро добраться до сталкеров. Пробовал Гриф идти другой дорожкой. Ему шефа тащить в госпиталь. А чтобы тащить, надо вооружиться. Кровососа видел, побоится идти пустым. Ближайшее оружие в 4 километрах на поляне среди трупов. Там его предостаточно, а вот ПДА ни одного. Гриф мысленно улыбнулся, вспоминая, как давил и курочил КПК спецназовцев, пока гордый и незапятнанный военстал воротил нос и курил в сторонке. Пока туда сходит, затем обратно, а тут еще и капитан стонет. Умереть не умирает и идти не может. Мамай его не бросит, тем более не грохнет. Он не такой, как я. Есть шанс, что шеф по дороге окочурится. Тогда да, Мамай мог быстренько добежать и отписать Гейгеру. Гриф хмыкнул. Тем для него хуже. Гейгер бы сразу смекнул. Грифа? Нет, не видел. Он как с вами пошел, так и не возвращался. Ах, он стервец. Кейс? Какой кейс? Нет, и слыхом не слыхивал. Клянусь. Так и так бармен должен был меня кокнуть. Почему не кокнул сразу? Задавался вопросом Гриф и находился с ответом. И кокнул бы, пойди я на ферму. Он за день раньше обговоренного прискакал и все там устроил. Только я переиграл его, место поменял. Гейгер каратиста в лес поставил страховать, и земляка тайное оружие прикупил. Долбись, прорвались, и все бы у него получилось. Прямо по бровке я прошел. Стопка складно вышла. А земляк, как увидел, что наниматель мертв, свалил. Снайпер мог ему помешать, да и свидетель в таком деле ни к чему. Вот Трикстера и натравил. Не знал он, что я заперся. Уверенный был, что...